Я лично курировал их поездку. Он снова ударил кулаком по столу. Так все шло хорошо, и вдруг этот дурацкий захват. Кто бы мог подумать, что до них доберутся в воздухе? Какая глупость! Снова зазвонил телефон. «Да», — министр поднял трубку. Сначала он слушал молча, потом стал кричать. «Вы меня не агитируете. Как будто я не понимаю. Все понимаю, все. Ну тогда приезжайте и сидите в аэропорту вместо меня и командуйте своими людьми». Кто-то из них и сообщил, что рейс переносится. «Да, кто-то конкретно из ваших людей. А мои не знали, что рейс переносится. Этим занимались ваши сотрудники. Вот теперь нужно поискать, кто из них продал эту информацию, а я поищу среди своих». Он бросил трубку. «Министр иностранных дел, — сказал в сердцах, — говорит, нельзя штурмовать ни при каких условиях. Рассказывает, какие там известные люди. Нужно идти на все уступки террористам, лишь бы спасти членов делегации. Остальные люди его вообще не волнуют. Звонит уже в пятый раз. Он думает о своих проблемах, — понимающе сказал директор. Ему до фени наши трудности. Хотя утечка информации могла произойти из его ведомства. Пусть лучше проверит, как один из бандитов получил дипломатический паспорт. «Нам бы его проблемы», — проворчал министр. «Сейчас некогда этим заниматься. Нужно освобождать дипломатов. Потом разберемся, кто подсказал бандитам, когда они улетают. Хотя какая нам разница? Это может быть любой водитель МИДа, просто проболтавшийся своей подружке». Открылась дверь, и в комнату без церемонии вошел глава оппозиции. «Сидите тут!» — крикнул он. «А там людей захватили!» «Ничего, скоро всех вас поганой метлой!» «Кончай дурака валять!» — недовольно прикрикнул министр. «Здесь тебе не Государственная Дума! Нам клоуны не нужны!» Глава оппозиции растерялся. Он не ожидал такого откровенного хамства со стороны министра МВД. Ему казалось, что хамство — его приоритет, и не мог предполагать, что нарвется на него сам. И от кого? От государственного чиновника, утверждение в должности которого зависит в том числе и от оппозиции. «Ничего», — быстро нашелся глава оппозиции, — «вы у меня в Сибирь отправитесь». «Снег чистить будете, бездельники, довели государство до такого состояния». Он быстро вышел из комнаты, благоразумно не дожидая ответа на свой выпад. «Позер», — сказал министр, поднимая трубку и набирая номер своего заместителя. «Тебе дали данные по террористам?» «Да, наши уже работают», — последовал ответ. «Поторопи их. У меня осталось всего 10 минут времени. Нужно дать ответ президенту, что я намерен делать. Все важное сразу сообщите мне. Какие-нибудь данные об их главаре получали?» «Получали. Он профессиональный наемник. Участвовал в трех войнах на территории бывшего Советского Союза. Профессионалы так просто не сдаются». «Думаешь, нужно штурмовать?» «Уверен, товарищ генерал. Другого выхода у нас нет. Мы же не сможем освобождать бандитов из тюрьмы. Это нереально.